Так они дожили до кануна Иванова дня, и с восходом солнца в Иванов день должны были отправиться дальше. Элронд в совершенстве знал руны. За день до отъезда он осмотрел мечи, найденные в логовище троллей, и сказал: «Их ковали не тролли, мечи старинные, работы древних великих эльфов, с которыми я в родстве. Мечи делали в Гондолине для войны с гоблинами. Должно быть, они застряли в сокровищнице какого-нибудь дракона или стали добычей гоблинов, ведь гоблины и драконы разрушили город Гондолин много веков назад. Этот меч — знаменитое оружие Торин. На языке рун он именуется Орклис, что в переводе на гондолинский означает «сокрушитель гоблинов». А этот меч Гэндальф зовется Глемдринг, молотящий врагов. Некогда его носил король Гондолин. Берегите их». «Интересно, а как они попали к троллям?» «Наверное, сказать нельзя. Но можно догадаться, что ваши тролли ограбили других грабителей или раскопали остатки чужих трофеев, припрятанных где-то в горах». Торин задумался над его словами. «Я буду беречь его, как зеницу ока. Да сокрушит он гоблинов, как встарь!» «Вашему пожеланию, возможно, суждено сбыться, едва вы окажетесь в горах. Так, теперь покажите карту». Он развернул карту и долго разглядывал ее, качая головой. Элронд не очень одобрительно относился к гномам, вернее, не очень одобрял их любовь к золоту. Но он ненавидел драконов, их жестокость и коварство. С сожалением он вспоминал веселые колокола города Дейла, так как видел потом его развалины и опаленные берега реки Быстротечной. На карту падал свет широкого серебряного месяца. Элронд поднял карту кверху и посмотрел на просвет. «Что это? За простыми рунами говорящими 5 футов двери вышиной пройти там трое могут. В ряд проступают лунные буквы». «Что за лунные буквы?» «Лунные буквы — те же руны, но обычно они не видны. Их разглядишь только в лунные ночи, когда луна светит на них сзади. А есть такие хитрые лунные буквы, что видны только при той фазе луны, в какой она была, когда их начертали. Их изобрели гномы и писали серебряными перьями. Эти надписи, очевидно, сделаны в такую, как сегодня ночь, в канун Иванова дня». «Что они означают?» «Встань, Тьюрин, день у серого камня, когда пострекочет дрозд, и заходящее солнце бросит последний луч на дверную скважину». «Тьюрин?» «Тьюрин». «Ну как же, он был старейшим, и старейшим древнего рода гномов длиннобородых, и моим самым первым предком. Я потомок Тьюрина». «Что же такое Тьюрин день?» «Как всем должно быть известно, мы называем Тьюриным тот день, когда последняя осенняя луна и солнце стоят в небе одновременно. Боюсь, что нам это знание не очень-то поможет, так как в наше время утрачено умение вычислять, когда же наступит такой день». «Это мы посмотрим. Что-нибудь еще написано?» «При сегодняшней луне больше ничего не разобрать», ответил Элронд и отдал карту Торину, после чего все спустились к воде посмотреть, как пляшут и поют эльфы. Утро Иванова дня было такое прекрасное, о каком можно только мечтать. На голубом небе ни облачко, лучи солнца танцевали на воде. Путешественники выехали в путь, сопровождаемые прощальными песнями и добрыми напутствиями. Они были готовы к дальнейшим приключениям и твердо знали дорогу, которая их выведет через туманные горы в лежащую за ними страну. Много дней и много миль пролегло между нашими путешественниками и последним домашним приютом. Они поднимались все выше и выше. Тропа была трудная, опасная, путь окольный, пустынный, бесконечный. Становилось все холоднее, между скал свистел пронзительный ветер. Порой со склонов скатывались камни, вырвавшиеся из растопленного дневным солнцем снега, и проскакивали между путешественниками или пролетали над головой. Ночи были промозглые и неуютные, путешественники не смели петь и громко разговаривать, так как эхо раскатывалось самым жутким образом, и тишина явно хотела, чтобы ее не нарушало ничто, кроме шума воды, воя ветра и стука камней. «Эх, там внизу разгар лета. Косят траву, устраивают пикники, и мы еще с гор не начнем спускаться, а там уже пойдет жатва и сбор урожая». Остальным приходили в голову не менее унылые мысли. А между тем, с Элрондом они прощались в самом радужном настроении и предвкушали, что перевалят через горы и быстро поскачут дальше. Они даже рассчитывали добраться до потаенной двери в одинокой горе, той же осенью, в новолуние. Может быть, как раз поспеем в Дьюрин день, говорили они. Только Гэндальф качал головой и помалкивал. Он знал, что в любую минуту может случиться непредвиденное, и не надеялся, что удастся обойтись без страшных происшествий во время перехода через высокие горы с их недоступными пиками и зловещими долинами, где властвует беззаконие. Обойтись не удалось. Все шло хорошо, пока однажды они не попали в грозу. Да в какую? Казалось, гремит гром не грозовой, а пушечный. Бильбо никогда ничего подобного не видел и даже вообразить не мог. Мы находились высоко в горах на узкой площадке на краю головокружительного обрыва и устроились на ночлег под нависшей скалой. Я лежал, закутавшись в одеяло, и дрожал всем телом. Выглядывая одним глазком из-под одеяла, Бильбо видел при вспышках молний по другую сторону долины каменных великанов, которые перебрасывались обломками скал, ловили их и снова швыряли во мрак. Потом полил дождь. Ветер хлестал дождем и градом со всех сторон, так что навес перестал быть защитой. Скоро путешественники промокли. Так не годится, если даже нас не сдует ветром, или не смоет дождем, или не поразит молнией, то любого может схватить великан и поддать ногой, как футбольный мяч. Вы ли знаете местечко получше, так возьмите и отведите нас туда. Сварливым тоном отозвался Гэндальф, которого тоже не радовало соседство великана. После некоторых препирательств решили послать Фили и Тили поискать убежище поудобнее. Зрение у них было острое, а поскольку они были моложе других гномов лет этак на 50, то им всегда давали такие поручения. Когда ищем, то обязательно находим. Так сказал младшим гномом Торин. Спору нет, если ищешь, то всегда что-нибудь найдешь. Но совсем не обязательно то, что искал. Так и получилось на этот раз. Вскоре Фили и Кили ползком явились назад, держась за скалы, чтобы не снесло ветра. Мы нашли сухую пещеру. Да, там, за углом. Там всем хватит. Это место для пони тоже. А вы как следует ее осмотрели? Спросил волшебник. Он-то знал, что горные пещеры редко пустуют. Еще бы! Правда, у нас было очень мало времени, чтобы все как следует осмотреть. В том-то и состоит коварство пещер, что никогда не знаешь, далеко ли пещера простирается, куда она выведет и что подстерегает вас внутри. Сведения, принесенные Фили и Пили, показались вполне удовлетворительными. Ветер по-прежнему завывал, гром гремел, и им стоило больших трудов добраться вместе с пони до пещеры. Хорошо, что до нее было действительно недалеко. Они скоро уперлись в скалу, выступающую на тропинку, и, обогнув ее, обнаружили в стене низкий ход. Гэндальф зажег свой посох, и они обследовали пещеру вдоль и поперек. Пещера была порядочных размеров, но не слишком велика и не очень таинственна. Сухой пол, уютные закоулки. Оин и Глоин хотели развести на пороге костер, чтобы обсушить вещи, но Гэндальф строго-настрого запретил. Тогда все расстелили мокрую одежду прямо на земле, вытащили сухую из тюков, завернулись в одеяло и один за другим заснули. Как показала эта ночь, они хорошо сделали, взяв путешествие Бильбо. Я долго не спал, а когда, наконец, заснул, то видел отвратительные сны. Мне снилось, будто трещина в задней стене пещеры растет, раскрывается все шире и шире. Мне стало страшно, но я не мог крикнуть, не мог даже пошевелиться и просто лежал и смотрел. Потом мне приснилось, будто пол пещеры наклоняется и сам падает и катится неизвестно куда. Бильбо сильно вздрогнул и проснулся. И тут же понял, что то был не совсем сон. Трещина в конце пещеры действительно разошлась и превратилась в широкий проход. В щели мелькнул хвост последнего пони и исчез. И тут Бильбо завопил. Завопил Бильбо так громко и пронзительно, как умеют вопить только хоббиты, несмотря на свой маленький рост. И тогда в одно мгновение не успели бы вы проговорить «Ой, стой!» Из трещины посыпались гоблины. Большие-пребольшие, уродливые-преуродливые, несметные толпы гоблинов. На каждого гнома их пришлось по 6 штук, и даже на Бильбо 2. Они похватали наших путешественников и протащили через щель так быстро, что не успели бы вы молвить, куда беда. Но меня, Гэндальф, они не успели сгробастать. А причиной тому был гоблин Бильбо. Волшебник проснулся в мгновение ока, как будто и не спал, и когда гоблины подступили к нему, в пещере сверкнул ослепительный свет. Запахло порохом, несколько гоблинов было убито на месте.